Ядрены был из тех, кто просто любит жизнь. Любит пранки он и громкий смех Шамиля, ужасный крик. Он был везде, и никто не знал, куда теперь мчит его пранк. Один зеленый тролль сказал нам, что он отправился в ад под Хатчатинку и СПБ, которые любил. С папкой жестяною на башке гусь смеялся, как дебил, но проиграл из-под ливой, лишь услыхав классный пранк. И Шамилю теперь тоскливо гуся не принял Аллах. Ты летящий гусь, гусь пранкер. Ты летящий гусь, гусь пранкер. Он один был таким, друг, на все времена. Немного гусей среди нас. Ты летящий гусь, гусиный пранкер. И на острове, что так далек от мира и людей, небо он, держа песок, клювом щелкая в ответ. Плачет Шамиль, и ничто вокруг теперь его не смешит. Не уходи, пернатый друг, давай же гуся живи. Ты летящий гусь, гусь пранкер. Летящий гусь, гусь пранкер. Он один был таким, друг, на все времена. Немного гусей среди нас. Ты летящий гусь, гусиный пранкер. Ты летящий гусь, гусь пранкер. Ты летящий гусь, гусь пранкер. Он один был таким, друг, на все времена. Немного гусей среди нас. Ты летящий гусь, гусиный пранкер.